Въезжая в объятый пожаром город, Наполеон задумался о словах Лефевра, что русские на все способны. Эта тактика окончательно сбивала его с толку. Он не знал, что ему делать. Идти вперед. Но до каких пор? Ведь таким образом его армия очень скоро растает. Под одним Смоленском полегло около 10 000. Но с другой стороны, не повернуть назад, не остановиться не представлялось возможным. Наполеон уже приказал послать в Париж и дружественным державам реляции о взятии Смоленска, в которых описывал страшный разгром русских и геройскую победу французской армии. Это было необходимо, так как о действиях французского оружия уже давно не было ничего слышно. Но если теперь остановиться, то у всех за границей невольно встанет вопрос, почему же армия остановилась, раз она осталась победительницей? Значит, ничего не осталось, как продолжать идти вперед. Вперед, в Москву. Там император Александр подпишет мир, с войной будет кончено. Да и какой эффект произведут декреты, рассылаемые по всей Европе с пометкой «Даны в Кремле такого-то числа». Нет, нельзя было остановиться в Смоленске, в этих развалинах, когда их ждала Москва, столица царей. Но была еще и другая причина, заставлявшая Наполеона быстрым маршем двинуть войска по московской дороге. Он получил извещение, что русское дворянство, не посвященные в планы Барклая де Толли, формируя на свой счет батальоны, громко выражало неудовольствие отступлением русской армии. В такую эпоху, которую переживала Россия, особенно важно было прислушиваться к голосу общественного мнения. А ведь не только дворянство, формировавшее ополчение, но и купечество, щедро сыпавшее денежные пожертвования, и солдаты, рвавшиеся в бой, все негодовали на Барклая и упрекали его в измене. Поэтому императору Александру пришлось прислушаться к общему голосу и назначить главнокомандующим всех русских армий престарелого Кутузова, ученика и сподвижника великого Суворова. Это назначение казалось Наполеону очень счастливым. Кутузов, следуя примеру своего учителя, не знавшего отступлений, непременно даст французам генеральное сражение. Но нельзя было дать ему время укрепиться, собрать все силы, которыми располагала Россия. Надо было налететь на него, поразить быстротой натиска, смять, растоптать. А что в случае генерального сражения, так именно и будет. В этом Наполеон ни минуты не сомневался. Но все генералы во главе с Неем пытались отговорить императора от продолжения похода вглубь России и делали ему вполне резонные представления. Вот уже несколько дней как лил беспрестанный дождь, и болотистая местность окончательно размокла, орудия вязли в грязи, лошади падали, издыхая в упряжи, но не будучи в силах стащить с места тяжелые осадные пушки. Лихорадка свирепствовала в рядах солдат. Она уносила больше жертв, чем вражеские пули и ядра. Так почему бы не обождать в Смоленске? Наполеон задумался и как будто поколебался. Наконец он сказал: «Да, погода нам не благоприятствует. Эта страна совершенно непроходимая из-за болотистой почвы. Если погода не изменится, то завтра я дам приказ повернуть к Смоленску». Но, к несчастью для французов, погода переменилась. На следующий день, 23 августа, яркое солнце заиграло на безоблачном небе, позлощая палатки великой армии и весело отражаясь в полированных частях.